Почему кошкам говорят «брысь»? Смешное словечко «брысь». Откуда оно взялось? Попробуем выяснить с помощью словарей. В некоторых говорится, что это звукоподражание. Вот только чему? На этот вопрос ответил в своем словаре Фасмер. В украинском есть похожее слово «брызь». Оно имитирует звон металла или стекла. Но при чем тут кошки? Один современный поэт Алексей Парщиков сказал: «Кошка — стекло, закопченное адом». Нет, дело не в стекле, хотя оно разлетается вдребезги, брызнув во все стороны тысячами осколков. «Брысь» — что-то вроде императива, повелительного наклонения глагола «брызнуть». Даль уточнял, что этот глагол может быть употреблен и применительно к быстрому движению живого существа. В статье, посвященной глаголу «брызнуть», у него есть пример. Кошка так и брызнула от собак на дерево. Более того, Даль замечает, между «брызгать» и «прыскать» только та разница, что последнее выражение предполагает больше усилий или стремительности. Кошка могла не только брызнуть, но и прыснуть, кинуться опрометью на дерево, завидев собак. А еще по Далю она могла упрыснуть, выпрыснуть вон откуда-то, например, броситься стремглав из комнаты. А бывает, идешь по коридору, а тут кошка как прыснет, выскочит внезапно у тебя из-под ног. Птичку увидела на балконе. Хорошо, что та за стеклом, но на всякий случай лучше сказать кошке «брысь», то есть «беги отсюда быстро». В «брызе» конечное «з» со временем оглушилось. Ну вот и получилось наше «брысь». Вот именно наше. В других языках все по-другому. Французы говорят кошке «уст». Англоязычные народы «шу». Они, получается, каламбур, шугают своих расхулиганившихся любимцев. Итальянцы восклицают «Пасса виа, уступи дорогу», а испанцы попросту выражают свои эмоции. Фу, как собаки. Я бы на месте кошек обиделась. А что у немцев? Трудно поверить, но ни в одном словаре ни одного соответствия. Впрочем, меня это не удивляет. В Германии и собаки не лают, соблюдая покой бюргеров, и у кошек, наверное, в крови пресловутый немецкий орднунг. И нам пора угомониться. Пора в постель.